Современная проповедница ререхианства Дмитриева уверяет своих слушателей: если читающие Библию внимательны, они не могут не наткнуться на странные слова Христа, которые можно объяснить лишь предсуществованием души. Каждый прихожанин вправе спросить у своего священника разъяснение этих странных утверждений Иисуса Христа. Дмитриева, «Карма в свете тайной доктрины». Человек, конечно, вправе спросить священника, но признают ли рериховцы за священником право дать ответ на эти вопросы? И разрешат ли рериховцы этому человеку услышать ответ священника? Теософы призывают к диалогу, взаимопониманию, открытому сопоставлению разных религиозных традиций, но при этом они проявляют поразительную глухоту по отношению к христианству. Наши ответы на их вопросы, которые они вроде бы адресуют нам же, они просто не замечают. Эти ответы могут показаться неубедительными. Пожалуйста, критикуйте их. Но теософская литература просто не замечает их. Как и не замечает она и того, что с древнейших времен и поныне христианские мыслители не уходили от рассмотрения якобы реинкарнационных текстов Писания, но давали им некармическое толкование, и даже более того, вполне прямо поясняли, почему именно эти тексты не нуждаются в кармическом перетолковании. Так что именно диалога у нас и не получается. И вовсе не по вине церкви мы слышим аргументы наших теософских оппонентов и разбираем их. Наши же аргументы теософы просто не слышат, делая вид, будто нам нечего ответить, и потому мы лишь стыдливо молчим. На самом деле стыдливо молчат теософы. Может быть, поэтому Йог Рамачарака, приведя два новозаветных текста, из которых оккультисты чаще всего пробуют сварить эзотерическое христианство, вопрос об Иоанне Предтече и случае со слепорожденным, вполне разумно считает нужным быстро покинуть поле библейских исследований. В Новом Завете есть еще много других статей, доказывающих, что ученикам и последователям Иисуса догмат перевоплощения был хорошо известен, но мы предпочитаем перейти к обсуждению писаний первых христианских отцов, чтобы показать, что они думали и учили относительно перевоплощения и кармы. Йог Рамачарака. Жизнь Иисуса Христа в оккультном освящении. Что ж, примем приглашение теософов и последуем за ними в мир патристики в поисках святоотеческого учения о переселениях души.